Десяток с лишним человек, присутствовавших на совещании, уставились на Ари, словно он был не в своем уме. Прошла целая минута, никто не проронил ни слова. Наконец Заев Гильбоа встал на ноги. «Ари, боюсь, что я тебя не понял. Неужели ты в самом деле собираешься понести 250 детей вниз по обрыву, да еще ночью?» «Так точно. Ведь это же опаснейший спуск для мужчины, идущего днем и налегке», — вмешался доктор Либерман. «Понести на спине детей, да еще ночью, это просто немыслимо. Некоторые обязательно свалятся. Приходится идти на риск». «Но, Ари, — сказал Зеев, — им придется пройти совсем близко от Абуеши. Их непременно обнаружат. Мы примем все меры, чтобы их не обнаружили». Все в один голос запротестовали. «Молчать! — крикнул Ари. — У нас тут не митинг. Смотрите, не проговоритесь. И без паники. А теперь расходитесь все. У меня еще куча дел». В течение всего дня арабы обстреливали Гандаф, но особенно упорно. Ари разработал с каждым начальником отделения план эвакуации до малейших подробностей. Был составлен график, где было предусмотрено все минута в минуту. Все те, кто знал о готовящейся операции, ходили в задумчивости, со страхом в сердце. Сколько могло произойти непредвиденного? Кто-то мог поскользнуться и вызвать панику. Арабские собаки в Абуеше могли почуять их и залаять. Касси мог пронюхать обо всем, воспользоваться тем, что все селения в долине остались без оружия, и напасть на них. Вместе с тем они понимали, что ничего другого придумать было нельзя. Еще неделя, еще 10 дней. Положение в Гандафне все равно станет отчаянным. Вечером Давид Бен-Ами, который собрал свой отряд в Яделе, посигнализировал в Гандафну, что как только стемнеет, они отправятся в путь. Всю ночь 400 добровольцев карабкались по скалам и в полном изнеможении добрались в Гандафну еще до рассвета. Ари встретил их в окрестностях села и велел спрятаться в лесу. Нельзя было допустить, чтобы арабы заметили их из форта Стер, и в самом селении лучше, чтобы их не видели во избежание паники. Они остались в лесу до самого вечера. Без 10:06, ровно за 40 минут до захода солнца, они приступили к проведению операции. Детей, подлежащих эвакуации, накормили ровно без 5:05. В их молоко подсыпали снотворное. В 6:15 детей уложили спать на подземных нарах. Они еще попели немножко, но вскоре крепко заснули. В 6:32 солнце зашло за форт Эстер. В 6:40 Ари созвал всех взрослых на совещание перед детским убежищем. «Слушайте внимательно», — строго сказал он. «Через несколько минут мы начинаем эвакуацию детей. Вас вызовут каждого по имени, и каждый получит соответствующее задание. Все должно идти строго по утвержденному графику. Помните, что малейшее отступление от графика подвергнет опасности жизнь детей, жизнь бойцов, а также вашу собственную. Никаких вопросов или споров. Против каждого, кто не выполнит точно порученного ему задания, будут приняты самые строгие меры». В 6:45 Иордана бен Канаан выставила вокруг Гандафны караул из детей старших возрастов. Караул был вчетверо больше обычного, чтобы исключить проникновение лазутчика и раскрытие операции. Заев Гильбоа и его 20 пальмахников двинулись в горы, чтобы прикрыть Гандафну сверху. Как только поступило донесение, что караул расставлен, 25 жителей селения спустились в убежище, чтобы тепло одеть спящих детей. Китти обошла всех, чтобы удостовериться, что снотворное подействовало. На губы каждого ребенка наложили пластырь, чтобы они не заплакали во сне. В 7:30 все дети были готовы к отправке. Только тогда Ари вызвал отряд из леса. Тут же расставили цепи, передавали детей из рук в руки. Детей сажали в специально сшитые из ремней седла, укрепляли их на спине у бойцов, чтобы обе руки были свободны для спуска и обороны. В 8:30 250 бойцов и их сонный груз подвергли окончательной проверке. Затем они двинулись к воротам селения, где их уже ждал охранный отряд в 150 бойцов, вооруженных автоматами. С Ари во главе они перешагнули через край обрыва. Один за другим люди исчезали в ночи, пока не скрылся последний. Оставшиеся молча стояли у ворот. Делать было больше нечего, оставалось только ждать. Они отправились в убежище, чтобы провести там бессонную ночь и дрожать за судьбу детей и конвоя. Китти Фремонт осталась у ворот. Больше часа она смотрела вперед в темноту. «Да, ночь нам предстоит длинная», — раздался голос у нее за спиной. «Не лучше ли вам вернуться, а то ведь холодно?» Китти обернулась. Рядом с ней стояла Иордана. Впервые с тех пор, как они познакомились, Китти была искренне рада этой рыжей сабре. После того, как она решила остаться, она все больше и больше проникалась уважением к Иордане. Именно благодаря ее усилиям в Гандафне царил такой образцовый порядок. Она сумела внушить юношам и девушкам из отрядов Гадны какое-то заразительное спокойствие, и они вели себя, как видавшие виды вояки. Несмотря на все трудности, обрушившиеся на Гандафну в дни осады, Иордана оставалась спокойной и энергичной. На ее плечах лежала немалая ответственность, а ей еще 20 лет не было. Зато она обладала теми неуловимыми качествами лидера, которые вселяют в окружающих уверенность и спокойствие. «Да, нам предстоит очень длинная ночь», — в тон ей ответила Китти. «Давайте проведем ее вместе», — предложила Иордана. «Я выдам вам маленький секрет. У меня в штабном бункере припрятана бутылка коньяка. Мне кажется, что сегодняшняя ночь — самый подходящий случай, чтобы распить ее. Подождите меня в бункере. Мне надо только снять кое-кого с поста. Через полчаса я вернусь». Китти не двигалась с места, и Иордана взяла ее за руку. «Пошли, тихо», — сказала она. «Делать все равно больше нечего». Китти сидела в бункере и нервно курила одну сигарету за другой. Наконец вернулась и Иордана. Она сняла коричневый шлем, и длинные рыжие локоны упали ей на плечи. Она потирала то щеки, то руки, чтобы согреться, затем достала бутылку коньяка, которая была припрятана в стене бункера и слегка присыпана землей. Сначала она вытерла бутылку, затем налила Китти и себе по рюмке. «Лихаем», — сказала Иордана, отпив глоток, — «вот это хорошо. Сколько им потребуется, чтобы миновать Абуешу?» «Не раньше полуночи», — ответила Иордана. «Я все время стараюсь уверить себя, что все будет хорошо. Но тут же начинаю думать о том, что может случиться то одно, то другое». «Как же можно не думать об этом?» — ответила Иордана. «Все это теперь в Божьих руках. В Божьих, да, в этой стране Бог действительно творит особые дела». «Если вы в Палестине не уверуете в Бога», — сказала Иордана, — «то вряд ли вообще уверуете когда-нибудь. Я не помню, когда мы могли обходиться без веры, и опереться-то нам больше не на что». В устах Иорданы бен Канаан эти слова одновременно звучали и странно, и нисколько не странно. Судя по внешности Иорданы, нельзя было сказать, что она верующая женщина. Но что же, если не вера давала ей силы выдержать все трудности и напряжения? «Китти», — сказала вдруг Иордана, — «я вам должна в чем-то признаться. Мне ужасно хочется, чтобы мы стали друзьями». «Почему?» «Потому что вы меня научили кое-чему. Чему-то такому, в чем я раньше ошибалась. Я смотрела, как вы работаете с детьми, и, кроме того, я знаю, что вы сделали для Ари. Когда вы решили остаться здесь, я что-то поняла. Я поняла, что такая женщина, как вы, может не уступать в мужестве любой из нас. Раньше я думала, что женственность — признак слабости». «Спасибо, Иордана», — слабо улыбнулась Китти. «Но боюсь, что мне бы сейчас пригодилась капля вашей веры или мужества, или как это правильнее назвать. У меня такое чувство, что я вот-вот развалюсь на части». Китти закурила еще одну сигарету, а Иордана налила ей еще рюмку коньяка. «Я все время думаю», — сказала Иордана, — «вы очень подходите, Ари». Китти покачала головой. «Нет, Иордана, мы с ним, как у нас говорят, хоть и хорошая пара, но не созданы друг для друга». «Очень жаль, Китти». Китти взглянула на часы. Она знала еще с совещания, что примерно в это время колонна должна добраться до первого, почти отвесного обрыва. Им придется спускаться с детьми на спине по веревкам один за другим. Спускаться нужно было по меньшей мере 10 метров. Оттуда они должны будут ползти вниз по мягкому грунту. «Расскажите мне лучше о себе и о Давиде», — быстро сказала Китти. Иордана вся просияла. «О, мой Давид! Мой милый, чудесный Давид! Где вы с ним познакомились?» «В Иерусалиме, в университете. Я только поступила туда и уже на завтра с ним познакомилась. Мы только увидели друг друга и с первого взгляда полюбили. И никогда не переставали любить. «У меня с мужем все было точно так же», — сказала Китти. «Мне, конечно, понадобился весь первый семестр, чтобы хорошенько дать ему понять, что он меня любит». «Мне понадобилось больше», — улыбнулась Китти. «Да, мужчины бывают порой удивительно недогадливы. Но когда наступило лето, он уже ясно сознавал, что без меня он жить не может. Мы с ним отправились тогда в археологическую экспедицию в Негев. Мы пытались установить точный маршрут Моисея и десяти колен по пустыням Син и Паран. Я слышала, те места не ахти какие обжитые. Ну уж нет. Там находятся развалины сотен древних набатейских городов. В цистернах до сих пор есть вода. Если повезет, можно наткнуться на интереснейшие находки». «Это интересно». «Это и впрямь интересно, хоть работа очень тяжелая. Давид любит раскапывать развалины. Он очень живо чувствует древнюю славу нашего народа. Впрочем, не он один. Потому-то и нельзя оторвать евреев от этой земли. У Давида великие планы. Как только война кончится, мы с ним вернемся в университет. Мне осталось получить звание магистра, а Давиду — доктора. Тогда он приступит к раскопкам большого-большого древнееврейского города. Он хочет проводить раскопки в Хацоре, прямо здесь, в Хуле. Пока все это, конечно, одни мечты, для этого нужны большие средства и мир». Иордана иронически засмеялась. «Мир, конечно, абстрактное понятие, иллюзия. Я даже не могу себе представить, что это такое мир. Может быть, вам покажется скучно?» «Не знаю», — ответила Иордана, и в ее голосе послышалась усталость. «Хоть бы один раз в жизни увидеть, как люди живут нормальной жизнью. А попутешествовать вы не хотите?» «Путешествовать? Нет. Я делаю все то, что делает Давид. Иду туда, куда идет он. Но, признаться, мне бы хотелось когда-то поехать куда-нибудь. Всю жизнь мне втолковывали, что у нас не может и не должно быть ничего, кроме Палестины. Но время от времени я чувствую какое-то удушье. Многие из моих друзей уехали из Палестины. Похоже, что мы, сабры, для того и родились, чтобы воевать. Мы просто не можем жить в другом месте. Рано или поздно все возвращаются в Палестину. Правда, женщины тут быстро стареют». Иордана внезапно замолчала. «Это все коньяк, наверное», — сказала она. «Вы, конечно, знаете, что сабры совсем не умеют пить». Китти улыбнулась Иордане и впервые почувствовала сострадание к этой девушке. Она погасила сигарету и снова взглянула на часы. Время шло ужасно медленно. «Где они теперь?» «Все еще у первого обрыва. Для спуска им потребуется по меньшей мере часа два». Китти тихо вздохнула, а Иордана уставилась в пространство. «О чем задумались?» «О Давиде. И о детях. В то первое лето мы нашли в пустыне кладбище, которому было не меньше 4000 лет. Мы нашли там прекрасно сохранившийся скелет маленького ребенка. Может быть, он умер по пути в обетованную землю?» Давид смотрел на этот скелетик и плакал. «Он такой. Осады Иерусалима не дают ему покоя ни днем, ни ночью. Я знаю, он вынашивает какой-то безумный план, чтобы выправить положение. Я это знаю точно.